Попробуем проследить, как пришли к такому заключению. Посмотрим, что человек постоянно видит вокруг себя. Возьмем, например, растение. Оно выходит из семени, поднимается медленно из-под земли, растет, становится иногда огромным деревом и потом умирает, оставляя только семя. Затем повторяется тот же круг. Семя прорастает, становится деревом и оставляет после себя опять семя. Или посмотрите на бабочку. Она выходит из яйца, превращается в прелестное насекомое, живет и умирает, оставляя новые яйца, семена будущих бабочек. То же самое видим у всех животных и у человека. Все начинается с яйца или зародыша, то есть с некоторых тонких форм. Растет и в течение определенного времени развивается, а затем выделяет из себя прежнюю тонкую форму и погибает. Капля дождя, в которой играет солнечный луч, выделяется из океана в форме пара, поднимается высоко в воздух и достигает вершины горы. Там обращается в снежинку, затем опять в воду и потом течет за тысячи миль назад к родному океану. То же происходит и со всем, что окружает нас в природе. Даже величайшие горы, образованные глетчерами и реками, которые медленно, но неустанно дробят их, обращают в песок, а затем увлекают этот песок в океан и осаждают на дне, где он становится твердым, как скала, и, нагромождаясь слой за слоем, становится в будущих веках опять горами. Эти горы опять рушатся, и прежний круг повторяется снова. Огромные горы образуются из песка и обращаются опять в песок.